священнику. «Да», — настаивал Батсфорд, кивая головой, — «она принесла мне бутыль лучшего кальвадоса герцога Бургундского и сказала, что ее дядя не станет возражать, если я взгляну на его соколов. Не правда ли, прелестная птичка?» Ранд с такой силой встряхнул священника за плечи, что птица на его руке пронзительно вскрикнула и захлопала крыльями. «Где Лианна, Батсфорд?» Священник махнул рукой в сторону длинного приземистого строения на другом конце двора. «Она попросила Симона отвезти ее на склад оружия. Не знаю, почему женщина интересовалась оружием, но она так ласково просила». В это время на оружейном складе прогремел взрыв. Ранд бросился туда со всех ног. В воздухе висел сизый дым. В нос ударил резкий запах горелой серы. Осмотревшись, Ранд заметил, что дверь, ведущая к наружной стене, распахнута. В углу помещения на полу неуклюже сидел оглушенный и перепуганный Симон. Ранд подскочил к нему. «Ты ранен?» Оруженосец медленно покачал головой. «Не думаю, только звон в ушах». «Что здесь произошло?» — допытывался Ранд. «Извините, милорд», — пытался оправдаться Симон, стараясь встать на ноги. «Но я не знал, что она умеет...» Не дослушав его, Ранд выбежал за дверь. Он поднялся на стену как раз в тот момент, когда Лианна уже перебежала мост. Черт побери, никто не вспомнил, что нужно было поднять его. Сначала Ранд хотел сразу же броситься вслед за Лианной, но вспомнил о раненом Пьере и о том, что в окрестностях полно рыцарей Гакура. Он ничего не добьется, если безоружным попадет к ним в руки. Крикнув Симону, чтобы тот принес ему шпагу и кинжал, Ранд побежал в конюшню. Там он нетерпеливо схватил под усы свою лошадь и вывел ее из стойла. Едва Симон успел пристегнуть ему шпагу, Ранд вскочил на шарбу и пулей вылетел из крепости. Лианна изо всех сил бежала вдоль канала, ведущего от Ле-Кротой. Слева от нее был лес, а за ним город, в котором племянница герцога Бургундского надеялась найти защиту от англичан. Она очень спешила, потому что понимала, что Ранд немедленно догадается о причине взрыва. Задыхаясь от быстрого бега, Лианна спустилась в узкий овраг, с удовлетворением отметив, что всадник здесь проехать не сможет. Кусты ежевики то и дело цеплялись за ее зеленое платье, больно дергали за косы. Овраг вывел девушку к широкому высохшему руслу бывшего ответвленного канала. По пыльной тропинке Лианна бросилась бежать в лес. Неожиданно, краем глаза, она уловила какое-то движение. Лианна испуганно оглянулась и с облегчением узнала Шионга. «Слава Богу!» — выдохнула она. Шионг схватил ее за руку и потащил в сторону леса. «Мы должны немедленно уходить отсюда!» В его голосе слышались беспокойные нотки. «Они вокруг нас!» «Нет, нет!» — возразила Лианна, с трудом поспевая за ним. «У Лонгвуда всего 10 человек, даже 9. Один, как ты сам знаешь, ранен». «Я говорю о Жерве», — нетерпеливо перебил ее Шионг. «Прекрасно. Мы должны найти его. У тебя есть лошадь?» Шионг остановился, озираясь по сторонам. В миндалевидных глазах мелькнуло удивление. «Ты хочешь найти его?» «Конечно. Он поможет мне убежать от англичан». «Но зачем? Я не верю ему и тебе не советую». «О чем ты говоришь?» — с нервным смешком воскликнула Лианна. Я тоже не питаю к Жерве теплых.